и вовсе не на пике формы, думал я. Страшно представить, насколько сильным он станет в будущем. Такому уж точно путь в гормы. Мы начали спуск. Спускаться с грузом оказалось куда сложнее, чем подниматься налегке, что неудивительно. Каждый шаг вниз отдавался ударом в колени и спину, нагруженную неуклюжим тюком. Так еще и приходилось следить за козленком, который то и дело рвался вперед, едва не опрокидывая меня. А все дело было в том, что впереди шел Белк с козой на плечах. Я вообще не понимал, когда он начнет уставать. «Такой мелкий осилы», — думал я. Хотя, вспоминая того козла, ничего удивительного. Как мне вообще удалось его убить? Да я уже гордился хотя бы тем, что смог убить козла. Нет, во мне не было той напыщенной глупости и опрометчивости, что позволило бы недооценивать козерога. Просто я представлял, с кем мне еще придется сталкиваться в этом мире, где даже травоядные могут быть настоящими монстрами. Еще я приметил, что теперь Белк не вел напрямик по самому очевидному пути. Вместо этого он петлял, выбирая маршрут с каменными гребнями и провалами. «Запах наш по ветру идет», — пояснил он на одной из остановок, переводя дыхание. «Если кто поднялся по нему, мы можем сбить его со следа или хотя бы запутать. А еще лучше, если пойдем там, где ветер меняется». Он выбрал такие седловины и выступы, где потоки воздуха разделялись, огибая скалу. «Мы шли по подветренной стороне, а наш запах уносило в противоположную пустую сторону склона. Это было просто и гениально. И из таких мелочей складывалось настоящее мастерство охотника-следопыта. Мне осталось только слушать с полуоткрытым ртом и впитывать знания, как губка. Жаль, разговаривали мы мало. За весь путь сделали 6 остановок, небольших, чтобы успокоить сердце, дать отдохнуть ногам, поправить ношу, проверить, не развязались ли ремни на козленке». Солнце к этому моменту уже миновало зенит и начало клониться к западу, растягивая наши тени. «Мы точно успеваем», — сомневался я. «Все нормально», — констатировал Белк, приглядываясь к знакомым ему ориентирам в долине. «Успеем». На 7-й остановке, когда мы устроились в тени небольшого уступа, я почувствовал, что сил-то я потратил не так много, а внутри все еще кипела энергия, будто не успела выйти во время схватки. А может, я, наконец, расходился? Не знаю, просто было такое ощущение, словно меня распирает энергия. Хотя, наверное, это удел юноши, а я просто позабыл, каково это, когда кажется, что нет ничего, что было бы не по плечу. И на фоне этого в голову пришла мысль. «Белк», — сказал я, — «дай мне дротик, хочу попробовать». Он посмотрел на меня с привычным скепсисом, но без слов достал из связки один дротик и протянул. «Только не теряй! И не сломай, а то Дак тебя сломает. Он может!» «Постараюсь», — пообещал я, беря в руку свой грубый атлатль. Я встал, отойдя на несколько шагов от уступа, чтобы иметь пространство для замаха. Внизу, метрах 30, торчало кривое, одинокое деревце. И оно выглядело как отличная мишень. Я вложил древко дротика в направляющую, упер его пяткой в костяной упор. Начал вспоминать картинки из книг. Ощущение с реконструкторских слетов. Нужно не просто бросить, а как бы выстрелить, сделав резкий хлесткий рывок. В самом конце, используя атлатль как рычаг. Фух, выдохнул я, концентрируясь. Я отвел руку назад, держась за обмотанную рукоять и придерживая древко дротика двумя пальцами. И застыл. А что дальше? А ты меня спрашиваешь? Поинтересовался Белк. «Да нет, я сам собой». «Да? Нет?» «Не понял он». «Неважно». Я опустил руку, немного попрыгал, сбрасывая напряжение, а следом постарался по памяти повторить движение, что помнил. Отвел правую ногу назад одновременно с рукой и сделал шаг, перенося весь вес вперед, и потянул руку, будто за всем остальным телом. Разжал пальцем мышцы, ощутили команду, напряглись, и я силой дернул рукой, поставив корпус. «Ха!» – выкрикнул я. «Тише ты!» – бросил Белк. И если честно, первый бросок был жалким. Я слишком сконцентрировался на силе, забыв о направлении. Атлатль дернулся в моей руке неловко, дротик свалился с направляющей еще до броска и беспомощно шлепнулся на камне в паре метров от меня. Белк фыркнул и сказал: Рукой попробуй, тогда точно получится. Хорош совет, но пока откажусь, ответил я. Второй раз я был осторожнее, сосредоточился на плавности движения, на том, чтобы древко скользило по планке, как по рельсам. Рывок в конце вышел скомканным, но дротик все же полетел. Он описал короткую нелепую дугу и вонзился в склон, не долетев до цели. Но в этом провале было открытие. В последний миг я почувствовал эту самую точку приложения силы. Момент, когда короткое движение запястья, умноженное на длину рычага, должно было сообщить снаряду огромную скорость, но пока я лишь слегка коснулся этого ощущения. «Ну что, готов?» – бросил Белк, уже поднимаясь. «Еще один!» – выдохнул я настойчиво. «Последний!» Он нетерпеливо махнул рукой. Я закрыл глаза на секунду, отбросив все. Осталось только тело, деревяшка в руке и цель впереди. Взмах назад, плавный, чтобы набрать инерцию, резкий хлесткий толчок вперед, и в самый последний момент, когда атлатль стал продолжением моей кости, короткое мощное движение кистью, вкладывающее в бросок всю оставшуюся силу. Дротик со свистом сорвался с направляющей. На этот раз его полет был другим, низким, стремительным, почти невидимым для глаза. Он пролетел над склоном мимо одинокого деревца и вонзился в мягкую землю далеко за ним. «Полетел! Видел как?» – радовался я, как ребенок. «Видел. Интересно», – оценил Белк. «Но нам пора. И собери дротики. И еще, я ждать не буду», – сказал он уже, поднимая козу на плечи. Я молча спустился вниз, вытащил оба дротика из земли и вернул ему. Поднял свой проклятый тюк, поправил шлейку на козленке, который все это время сжался к скале. «Ну-с, продолжим». Мы снова двинулись в путь. Спина ныла, но внутри что-то тихо ликовало, даже не от удачного броска, а от того, что грубая палка с костями в моих руках ожила и стала тем, чем должна была стать. Оружием, отличным оружием. «Неужели мы дошли?» — думал я, тяжело дыша. «И даже живы. Хорошо». Через час после последней остановки Бор встретил нас густой прохладной тенью. Здесь под соснами запах хвои наконец-то перебил сладковатый металлический дух крови, что преследовал нас весь спуск. Солнце хоть и настойчиво клонилось к закату, еще даже не коснулось зубцов дальнего хребта. Мы успели и даже с хорошим запасом. А я узнал много нового, еще и молоко добыл, уже сдержанно радовался я. И пока ноги сами несли по знакомой тропе, мысли начинали накручивать нервы. «Как же меня племя встретит?» Думал я. Увидев козу, мясо, Вака воспримет это как угрозу. Но тут же я мысленно махнул рукой. Какая разница, что он там воспримет? Он что угодно может счесть угрозой. Вопрос в другом. Что теперь? Сидеть и ждать следующего удара? Не, так не пойдет. Если сегодняшний поход что-то и доказал, так это то, что я могу не только выживать, но и добывать. Значит, нужно добывать. И защищать то, что добыл. Прямо перед тем, как выйти из последней полосы леса на открытое пространство перед стоянкой, Белк остановился в тени большой сосны. Он молча посмотрел на меня. «Готов?» – спросил он тихо, одним выдохом. Я перевел дух, почувствовав, как под ребрами заходилось знакомое холодное напряжение. Но рядом с ним была и уверенность, та, что пришла после битвы с Козерогом, полета дротика и благодаря живой козе на плечах Белка. «Как никогда!» – ответил я, и мы шагнули из тени на свет. Нас увидели почти сразу. Сначала дети, игравшие у края. Они замолчали, уставившись. Потом женщины у костров подняли головы. Мгновение по стоянке пробежал возбужденный шепот. Люди стали выходить из шалашей, бросая работу. Охотники, что уже вернулись с дневного промысла и разделывали улов у общего костра, замерли с ножами в руках. А потом мой взгляд выхватил троих у входа в пещеру. Горма, Сови и... Ваку. Они о чем-то говорили, но наш выход прервал их беседу. Вака резко обернулся, его взгляд холодный и оценивающий скользнул по мне, по Белку, по ноше на наших плечах. Он что-то... коротко бросил Горму и направился к нам тяжелой, неспешной походкой. Горм и Сови, обменявшись взглядами, двинулись следом. Из шалаша, где лежал ребенок, выскочила Уна. Увидев меня, она буквально просветлела лицом и на миг в ее усталых глазах мелькнуло неподдельное теплое облегчение. «Ты вернулся», — мягко сказала она, подходя. «Я же обещал», — ответил я, пытаясь улыбнуться, но улыбка не вышла, потому что к нам уже подходил Вака. Он остановился в двух шагах. «Где вы были?» Прозвучал его голос, низкий и нарочито громкий, чтобы слышали все. Внутри все сжалось в комок, но прежде чем я нашел, что сказать, вперед на полшага вышел Белк. «На охоте», — ответил он просто, глядя Ваке прямо в лицо. «Разве я отправлял вас на охоту?» Голос Ваки стал опасным, тихим. Белк молчал, но его молчание показалось мне упрямым и немного вызывающим. Не самый лучший тон для начала. Тогда заговорил я. «Мы отправились по велению Белого Волка», — сказал я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «За даром ему, его ребенку!» Вака медленно перевел взгляд на связанную козу. «Тогда даруй ему кровь!» — произнес Вака с ледяной убежденностью. «Как и положено!» «Нет!» — прозвучал мой отказ четкий и неожиданно твердый даже для меня самого. Брови Ваки поползли вниз. Но тот вперед вышел Сови, и его скрипучий голос прозвучал с непривычной для шамана властностью. «Белому волку нет нужды в крови сегодня», — заявил он, ударяя посохом о землю. «А у волчонка, как у любого дитя, есть жажда молока, и она...» — он указал на животное. «Даст это молоко. Таков нынешний дар, таково видение». «Таков зов!» Вака медленно повернул голову к старику. Его взгляде было что-то опасное, почти непочтительное. «А кто же позволил Белку отправиться с...» Он намеренно запнулся, будто подбирая слово. «Ивом на охоту!» Теперь вперед ступил Горм. «Это я позволил», — сказал вождь. «Ты хочешь потерять еще больше охотников?» — почти прошипел Вака. «Белк — сильный охотник, а Ив...» — Горм бросил на меня тяжелый взгляд. «Уже показал, что тоже не слаб». «А разве молоко прокормит мужчин, что несут всем мясо?» — парировал Вака, переведя разговор в практическую плоскость, где чувствовал себя хозяином. Наступила моя очередь, я наклонился и с глухим ударом сбросил окровавленный тюк из шкуры к его ногам. «Молоко не прокормит, но вот это прокормит», — сказал я. Шкура распахнулась, обнажив внушительную груду темно-красного мяса, бордовую печень, малиновое сердце и голову с величественными рогами. «Я отдаю это всем, отдаю тебе, отдаю остальным охотникам, всем волкам! В знак благодарности за то, что позволили быть здесь, стать волчонком!» По стоянке пробежал одобрительный гул. Но Вака не смотрел на мясо, он смотрел на меня. «Разве справедливо распоряжаться тем, что добыл не ты?» — шипел он. «Это моя добыча!» — отрезал я. «Неужели ты хочешь, чтобы все поверили?» Голос Ваки зазвучал насмешливо и громко. «Что ты смог убить взрослого горного большерога?» Белк сделал шаг, встал рядом со мной плечом к плечу. «Мои руки лишь сняли шкуру», — сказал он на всю стоянку, глядя не на Ваку, а на людей вокруг. «А кровь пустил Ив». Горм поднял руку, требуя тишины. «Разве это не мясо?» — спросил он, обводя взглядом общину. «Разве не Ив принес его?» Вака замер. Его взгляд перекатился с Горма на Белка, а затем снова уперся в меня. В его глазах что-то словно переоценивалось, будто он искал новое направление, ощутив, что старое обрывается. «Вот, значит, как!» Наконец произнес он, и в его голосе уже не было открытой насмешки. «Похоже, твоя рана уже зажила, волчонок. Значит, пора ходить на охоту со всеми!» «Решил, значит, поменять тактику. Белк был прав», — подумал я, ощущая холодок, пробежавший по спине. «На охоту он начнет ходить», — начал вновь Горм. «Когда волчонок начнет жить без него?» Вака медленно, очень медленно обернулся к вождю. «А тебе ли решать, когда охотникам ходить на охоту?» Прозвучал тихий вопрос. Наступила тишина, в которой был слышен только треск углей в костре. Горм выпрямился во весь свой рост. «Мне решать», — сказал он с холодным спокойствием. «И кто уйдет со стоянки, и кто вернется? Или ты сомневаешься, что я могу себе это позволить?» Они смотрели друг на друга, старый вождь и первый охотник. Казалось, сама земля затаила дыхание. Наконец Вака качнул головой, и на его лице появилась кривая, невеселая ухмылка. «Горм! Недаром мудрейший!» — произнес он с преувеличенной почтительностью. «И, наверное, видит больше, чем прочие. И раз уж белый волк требует...» Он бросил взгляд на Сови, который неподвижно стоял, как истукан. «Значит, так тому и быть!» Он наклонился, и его мощная рука потянулась не к мясу, а к тому, что лежало поверх всего, к темно-красному упругому сердцу козла. Он поднял его, и оно закапало темным соком на землю. «Я не видел, как ты убил зверя», — сказал Вака, глядя уже не на Горма, а прямо на меня. «Но если в тебе достаточно силы для этого, значит, скоро племя получит нового охотника». Он произнес это как приговор, как публичное признание силы, от которого уже не откажешься. И в тот же миг раздался голос Горма. «Племя уже получило охотника». Вака замолк, держа в руке еще теплое сердце. «Или сердце в твоих руках зайчье?» — продолжил Горм. «А может, ты считаешь, что Белк солгал перед всеми нами?» Охотник перевел взгляд на Белка, и в этот миг я увидел в его глазах нечто новое, что-то похожее на настороженность. «Неужели он опасается Белка?» — мелькнула дикая мысль. «Или это что-то другое?» Он медленно повернулся обратно к Горму, и ухмылка исчезла с его лица. «Раз так...» — произнес Вака с подчеркнутой, почти театральной серьезностью. «Я рад, что у племени новый охотник. Пусть мы и потеряли уже четырех, еще не дойдя до верхней стоянки». Он бросил сердце обратно в шкуру, вытер руку о свое бедро и, не сказав больше ни слова, развернулся и пошел прочь. Горм молча смотрел ему вслед. Сови вздохнул, будто сбросил невидимую тяжесть. А по стоянке сдержанно, но уже громче пошел говор. Люди смотрели на мясо, на козу, на меня. А я выдохнул. Воздух снова вошел в легкие, и я почувствовал, как дрожь, которую я сдерживал всем телом, начала понемногу отпускать. «Ну что, ветер теперь не будет голоден, да?» — сказал Белк, тыкнув меня в бок. Он, похоже, хотел меня подбодрить. «Да», — с нервной улыбкой ответил я. «Вот молодец!» — хвалил я ветра, держа этот серый комочек на руках, как ребенка. Другой рукой я придерживал мешок из желудка с новой смесью. «Мне пришлось потрудиться, чтобы добыть тебе молока», — улыбнулся я. Сейчас уже достаточно рассвело, но Зив почему-то не спешил приходить к своему рабочему месту. Вместо этого он о чем-то долго общался с Дакой, что для него при его необщительности было удивительно. Наверное, обсуждали, как будут переносить все его материалы, инструменты и заготовки. Стоянка вообще уже кипела работой. Хотя раньше в такое время только-только пробуждалась ото сна. Ну, переход – дело серьезное, ничего тут не поделаешь. «Все?» – спросил я, когда волчонок дернул мордочкой. «Как скажешь». Мы с ним отправились в отхожее место за местной свалкой и вернулись к нише. Я уложил его на лежанку с теплыми камнями и на какое-то время залюбовался этим маленьким милым хищником, который, возможно, когда-нибудь перегрызет мне горло. Я сам на это подписался, судить тут некого. «Так, надо подумать, как теперь прокормить еще двух питомцев», — прошептал я, глядя на козу, привязанную к деревянному столбу, сооруженному мной вчера. Козленок не отходил от нее, но производил жутко много шума, отчего на меня начали бросать не самые хорошие взгляды. «Вот так вот. Хотел как лучше, а получилось как всегда», — горько подумал я. «Как же ты мне дорого обходишься», — сказал я, глядя на ветра. «То, что я добыл молоко, избавляло меня лишь от части проблем, и в то же время сразу прибавляло аккурат примерно столько же. И вчера с самого утра я только и занимался что решением этих проблем». «Стыдобат какая», — подумал я, вспоминая, как после стычки с Вакой я осознал, что мои слова о том, что все это — дар всеобщения, немного мешают. Надеюсь, они просто подумали, что я перепутал как-то слова, а не просто взял и забрал все обратно. Нет, ну, по сути-то я все потом отдал, просто мне потребовалось кое-что взамен. А в частности, из того, что по праву считалось моей и белкодобычей. Мне пришлось выменять практически все. Но зато я приобрел шикарный обработанный пузырь из желудка, какого-то жвачного в обмен на наш. Плюс сердце и кусок мяса. Да, у меня имелся сырой, о чем позаботился Белк. Но с его обработкой пришлось бы жутко повозиться. И сам бы я точно не справился, а теперь у меня есть отличный сосуд для кормления волчонка. Мне кажется, я вообще никогда не смогу отплатить Белку за его помощь. С выдохом прошептал я. Внутри так и скребло от этого ощущения, что ты кому-то обязан. Да не просто обязан, а должен столько, сколько за всю жизнь не уплатить. Шкуру, большую часть мяса и печень я выменял на птичьи яйца и вытопленный костный мозг. Если прошлый коктейль зависел от печени, то теперь, когда основой стало молоко, этого было недостаточно. Волчье молоко вообще поразительное вещество, в нем жиров минимум в два раза больше, чем в козьем. И для баланса я решил использовать костный мозг. Он хранится мог довольно долго. И помимо жирности, все тоже исключительно высокое содержание белка. В 3-4 раза больше, чем в козьем. Естественно, тут тоже пришлось корректировать с помощью птичьих яиц. Интересно, а какие-нибудь спортсмены задумывались о том, чтобы добывать волчье молоко? Вдруг возникла совершенно нелепая мысль. Ладно, главное, чтобы желудок справлялся с этой термоядерной смесью. Нужно пережить эти 3 недели, а там уже можно переводить на твердую пищу, сверялся я с рассказами Лены. Но не все было потрачено только лишь на ветра. Голову козерога, или, как говорят здесь, горного большорога, мне удалось выменить на несколько костяшек и кусок обломанного древка для копья. И это все я планировал пустить на создание первобытного серпа и еще что-нибудь полезное. Ничего подобного тут еще не было за ненадобностью. А вот мне как-то придется кормить козу. И, скорее всего, до того, как окажемся на верхней стоянке, собирать траву ниже по склону. И уже придется ходить одному. С беспокойством подумал я. Там я могу быть отличной мишенью, значит, надо начать уделять больше внимания тренировкам с прощой и копьеметалкой. Мое единственное преимущество – техническое превосходство – но недостаток опыта пока не позволяет об этом даже думать. И это при том, что у меня и так была куча планов. Но сегодня обязательно нужно разобраться с серпом. Он по совместительству может в случае необходимости использоваться как оружие и желательно сделать какой-то запас травы для козы. Ох уж это животноводство, уже чувствую, сколько меня ждет мороки. Я, наконец, увидел идущего ко мне Зифа. Неандерталец, как всегда, раскачивался из стороны в сторону, как медведь. Да и по размеру он был немногим меньше. Он подошел, бросил на меня взгляд и занял свое место. «Зив!» – позвал я, но он даже не оглянулся. Хотя я знал, что он слышал и, как бы промолчав, согласился продолжить диалог. «Мне нужно несколько мало камней». Подошел я ближе и показал пальцами где-то 4-5 сантиметров. Мы сразу сошлись, что микролиты будем называть малокамни. Ну, маленькие камни. Все понятно и просто. И я знал, как нужно вести себя с ним. Просить прямо и ясно. А Зив вообще редко отказывал. Ему же очень нравилась моя техника призматического нуклеуса. Сложно было не заметить, что отходов стало на порядок меньше. Он чуть ли не на 100% расходовал каждую изготовку. Я даже не представлял, как он будет рад, когда мы дойдем до протометаллургии. Это пока мечты, но мысли уже были. «Такие?» – спросил он, показывая один из тонких кремниевых отчепов. «Да, думаю, подходит». Я кивнул. «Только вот тут», – я показал пальцем на основание. «Давай потолще, чтобы не сломался ненароком». «Понял», — махнул он головой и одновременно ударил по камню. «А ты топор делаешь?» — поинтересовался я. «Да, Дак сказал». «Ага, понял. Ладно, скажи, как сделаешь». «Да», — кивнул он своей громадной косматой головой. «И еще посмотришь за ветром и рогатыми?» — спросил я. Тут Зив уже повернулся, только посмотрел не на меня, а на волчонка. Не знаю, пытался ли он скрыть это, но удавалось ему не очень. Он, на удивление, привязался к ветру. По-своему, конечно, но привязался. Я часто видел, как он подходил к нише, присаживался и смотрел на щенка. А когда дал покормить, так он вообще не мог даже шевельнуться. В таком шоке был. И это тот, кто любого в племени мог переломить пополам. Но явно млел перед малышом. «Посмотрю, никто не подойдет», — свел он брови, и в голосе появилась решимость. Я как раз беспокоился по этому поводу, не исключал, что тот же Вака или Ита могут просто что-то сделать с щенком. Уж травница придумала бы способ, а под присмотром Зифа даже лучший охотник не решится приблизиться. Его каменная площадка была эдакой крепостью, в которую до недавнего времени вообще мало кому был ход. А сейчас даже на белка особо не обращает внимания. «Слушай, а ты где достал этот камень?» — спросил я, приглядываясь. В груди камней, коим предстояло стать заготовками, я увидел и сине-зеленую породу, и, кажется, я знал, что это за камень. «Высоко ходил. Там видел красивый. Принес. А он плохой. Не слушается». Ответил он и вернулся к работе, словно потеряв интерес к разговору. «Да вот нет, мой друг, это камень совсем неплохой. Но и слушаться он не обязан еще пару десятков тысяч лет. А вот потом его очень полюбят», — с радостью подумал я. «Слушай, ты только не оставляй его. Как пойдем на новую стоянку, возьми с собой, хорошо?» «Зачем?» — резонно спросил он. И вот что я еще любил в Зифе, так это то, что мне не было необходимости детально расписывать ответ. «Я научу тебя слышать этот камень». Глаза у него сверкнули на миг, но тут же погасли. Главное, он кивнул, и мне этого было за глаза. А я сразу направился на стоянку, там как раз был завтрак, или то, что можно было так назвать. Мне приходилось пользоваться той выдолбленной миской, что дал мне белк. И я подумывал, что надо бы сделать хотя бы палочки на манер азиатских. Но даже это вызывало сомнения. Я и так считался странным, а еще и есть буду, не как все, придется пока потерпеть. Выйдя к очагам, я увидел, что сегодня едой заведует Анка. Это была женщина лет 40 с совершенно отсутствующим вкусом, судя по той еде, что она готовила. Но благо сегодня в нашем рационе было то, что не требует особых навыков. На довольно толстые прутья были нанизаны дары охоты и собирательства, грибы, по виду сморчки, какие-то корни и, конечно, мясо. Скорее всего, оленья. Вчера охотники притащили несколько молодых, видимо, неудачно мигрировавших неподалеку. Вообще интересно тут распределение еды, думал я про себя. С одной стороны, все общее, но с другой зависит от вклада. Охотники и другие мужчины получают больше, чем женщины, даже те же собирательницы. Детей тоже обделяют, что не может не сказываться на их физическом состоянии. Но сейчас еды мало, слишком задержались на стоянке. Вблизи уже все тщательно обобрано. Стада уходят все выше, даже птицы заприметили, что тут небезопасно. К этому многие имели и свои запасы, то бишь те же охотники имели свою часть мяса. Собирательницы тоже что-то откладывали, но большая часть уходила в общий котел и на заготовку. Хотя сейчас почти все съедалось сразу. Не было излишков. А сам процесс приготовления еды растягивался на весь день, перетекая из завтрака в обед, а если повезло, то в ужин. И был какой-то костяк тех, кто ежедневно готовил еду, меняясь друг с другом. «Анка», — бросил я, подходя со своей деревянной миской. Тут у всех была какая-то нехитрая посуда. Плоские камни, кора, шкуры. В ход шло все. «Есть что-то для меня?» – спросил я. Она одарила меня раздраженным взглядом, но все же взяла один из прутов, что уже провели достаточно времени над тлеющими углями. И в тарелку мне отправился хребет какой-то птицы, пара сморчков и кусок оленины, вообще без жира. И все это выглядело грамм на 250. А вот за водой придется после еды отправиться на ручей. На стоянке было что-то вроде бочки, точнее каркас из дерева и герметичная шкура в нем, где хранилась вода. Но она совсем не внушала доверия. Я-то знал, какой чистоты руки там бывали. «Ты весьма щедра», — улыбнулся я. «Тебе больше не надо», — выплюнула она. «И ты не дал племени добычи?» «Не понял?» — спросил я. «Да я забрал часть, но много мяса отдал на общий откуп. Себе мы с Белком оставили один кусок, он сказал, так надо». «Первая добыча. Ты делать должен кормить», — прошипела она. И тут я опять ничего не понял. «Что я должен? Кого кормить?» «Так я отдал часть же. Еще вчера вроде за обе щеки уплетали поутру». «Эв!» — услышал я позади скрипучий голос. Обернулся, это Аза присел на шкуру с корой в руках, что заменило ему миску. «Подойди», — попросил он. Я глянул еще раз на Анку, но та только дернула носом и отвернулась. А я подошел к Азе и присел рядом. «Аза, о чем она говорила?» — спросил я. Он, похоже, все слышал. «Ты принес первую добычу, и все ждали, что ты придашь ее огню, да дашь всем вкусить дар твоей охоты», — ответил он, глядя на меня. И тут-то шестеренки в моей голове закрутились. «Я должен был сделать еду?» — уточнил я. «Да, первая охота. Не думал я, что соколы не знают об этом», — покачал он головой. «Да, соколы, может, и знают. Ох», — подумал я. «А если я не готовил?» «Плохо», — качнул он головой. «Не любишь ты племя. Плохо думаешь о всех». «Ну нет, я на этом прокололся. Да не может быть. Погоди, я просто не знал, что так надо. Мне никто не сказал». Он посмотрел на меня взглядом, в котором читалось: «Незнание законов не освобождает от ответственности». «Никто не говорит о том, что знают все». «И сейчас все думают, что я плохо к ним отношусь?» «Все нет. Все ждут перехода, думают о таком только те, у кого есть время думать. Но лучше одарить племя горячим мясом, поделиться даром духов, что позволили тебе убить зверя. Так правильно, так учили предки». «Я понял», — сказал я, прикусив губу. «Еще ведь не поздно?» «Вечером, когда сядет солнце, тогда покорми горма, сови и охотников. Дай старикам, потом женщинам и детям. И сам садись у костра. Расскажи, как охота была. Как поймал зверя, как убил его. Расскажи всем, поделись с ними». «Фух, значит, не поздно», — выдохнул я. «А мне нужно как-то сказать об этом, ну, чтобы племя знало». «Нет. Вечером, как все будут у костра, тогда и скажи, что хочешь поделиться даром духов, что помогли в охоте. И все». «Так-так, похоже, я взял и пропустил какой-то важный ритуальный момент, и надо это обязательно восполнить», — понимал я. И Белк ничего не сказал, хотя не думаю, что он специально. «Вечером все будет», — сказал я Азе. Я быстро разобрался с едой, попутно общаясь с Азой. Он был одним из тех, с кем я мог говорить свободно, и я был за это очень признателен. Позавчера после охоты он был одним из немногих, кто пришел поздравить меня в своей манере, но я это воспринял именно так. Помимо него еще подходил Канг, Сови и даже несколько женщин. Ну и Уна одновременно с тем, как ругала меня за такую авантюру, но вроде она начинала мириться с некоторыми моими решениями, уже не так активно пытаясь убедить меня в их рискованности. И следом отправился проведать Уну в ее шалаше, где она жила и также принимала пациентов. На стоянке почти не было индивидуальных жилищ. Большинство жило группами по 4-5 человек. Другая часть в пещере, те, кто пользовался особым уважением. «Это же и мне рано или поздно придется жить с кем-то вместе», — подумал я. А ведь я уже так привык к своей уютной нише. Удивительно, насколько люди адаптивны. Хотя еще со времен армии помню, что спать можно где угодно и в любом положении. Главное сейчас, когда проклятие змеи уже почти ушло, не требовалось постоянно следить за ребенком. Мы решили даже перенести его к одной из кормилец, женщин по имени Лая, что следила за самыми маленькими детьми. Естественно, все еще проведывая, но дав весьма четкие инструкции. Особенно сложно было убедить в мытье рук, но Уна филигранно убедила, что это все для борьбы со змеем. И, наверное, эту инновацию нужно проталкивать именно под влиянием таких вот проклятий. «Уна!» – позвал я, подойдя к шалашу. И беспардонно откинул шкуру ее жилища и тут же увидел обнаженную женщину. Она как раз была ко мне лицом, а спиной к Уне, и я на миг застыл, глядя на грудь. Но тут же себя дернул, выскочил и на автомате бросил. «Извиняюсь». «Что? Ив, заходи!» – сказала Уна. «Я, пожалуй, сначала проведаю Ранда», – сказал я, ощущая, как ускоряется сердце, и направился к нужному шалашу. Я полностью осознавал, что в данном мире даже близко нет никакого понимания о приличиях, так как таких конструктов, в принципе, еще нет. Если бы было теплее, тут бы все щеголяли глашом или в набедренных повязках. И то не факт. Но у меня-то они и были, от этого не так просто избавиться. И резкое созерцание женской груди все же вызывало стыд, хотя и видеть мне приходилось часто. Тут никто не прятал их, когда кормил груди или когда шкура как-то не так себя вела. Фух, так нет тут ничего такого, будто никогда не было у Химба или Мурси. Давай-ка приведи мысли в порядок, говорил я сам себе. Даже в прошлом теле по молодости мне доводилось бывать в Намибии и Эфиопии, да и в других местах, где есть племена, спокойно относящиеся к такому аспекту. А тут краснею, как юнец. Ну да, точно. Иногда я об этом совсем забываю. «Ну, что тут у тебя?» – спросил я, заходя в шалаш, что был отдан под одного Ранда, еще один из немногих индивидуальных шалашей. «Ты чего, красный?» – сразу спросил он. «Жарко», – бросил я, подходя ближе. «Да ничего не жарко», – удивился он. «Помолчи, Ранд, просто немного помолчи». «Еще ты мне будешь говорить, что делать!» – бросил он, тут же вспыхнув, как бенгальский огонь. «Ох, и за что мне это все?» «А надо было убить меня, когда было время! Ха-ха-ха-ха!» – усмехнулся он. «Да вот и я думаю, может, я неверное принял решение?» «Давай ногу смотри! Уже все решил!» – наслаждался он. Мне так хотелось немного надавить на рану, так, чтобы привести в чувство, но я посчитал, что это ниже моего достоинства, и просто занялся уже почти рутинным осмотром. «Слышал, ты на охот ходил? Неужели вправду большерога убил?» – спросил он. «Да, убил. Ты ж тут лежишь, кому-то надо охотиться. А вот это не было ниже моего достоинства». «Не тебе говорить!» прорычал он. «Да к тебе не то, чтобы много кто приходил. Радуйся, что я еще прихожу». «Когда я встану на ноги?» «Если встанешь, не забывай, что твои ноги в моих руках». Тут ему уже нечего было ответить, я спокойно поменял ему повязку. Только когда наложил свежую и обмотал берестой, он заговорил вновь. «Ты впрямь сам убил его? Не Белк?» спросил он с неверием. «Белк помог. Он погнал стадо на меня, мы были наверху, нашли зеленый язык, там большероги. Я спрятался и ждал, когда он ринулся на меня, мне повезло отскочить в сторону, а дальше я его убил», — кратко рассказал я. «Мало кто может убить большерога в одиночку», — прошептал он. «Это что, признание моей силы?» «Нет, просто тебе помогли духи, не более», — ответил он, подразумевая, что мне просто повезло. «Слушай, а что ты делал с мясом первой добычи? Ты ведь тоже даровал его племени?» «Каждая первая добыча должна быть дарована всем. А вот ты, похоже, решил, что племя не стоит добычи». Ухмыльнулся он, похоже, понимая, что я просто не знал об этом. «Мог бы и сказать». Достаточно глупо упрекнул я его. «Обойдешься, соколенок. Тебя ведь, небось, уже никто так не называет после первой охоты». В каждом его слове ощущалась желчь и неприязнь. Не называют, говорят даже, что я мог бы стать новым молодым волком. Слукавил я с явным удовольствием. «Не ври!» – рявкнул он. «Даже не думал», – спокойно ответил я. «И тебе тоже не следует больше называть меня Соколенком». «Это с чего? Я буду называть тебя так, как есть. Это правда, а не твоя ложь». «Да? А кто потащит тебя на летнюю стоянку?» Он прищурился. «Меня не бросят». «Да что-то я не заметил желающих», – парировал я, глядя ему в глаза. «Ты был нужен племени, когда мог охотиться, а кому-то нужен теперь?» «Когда кость вернется?» «А если не вернется? Если ты не сможешь бежать, что тогда? Что ты умеешь делать, кроме охоты?» «Я? Я умею много». «Ха-ха!» — усмехнулся я. «Не ври мне, и себе тоже». «А что теперь, а, Ранд?» — думал я, вспоминая его же слова о стариках, детях и прочем, о слабости и силе. У меня было время подумать об этом. «Что теперь ты думаешь? Племени живут лишь те, кому есть что делать. Те, кто только берет, не живут в племени. Старейшины дают знания, передают опыт, женщины несут в этот мир жизнь, охотники охотятся, дети ждут своего часа. А что ты? Что можешь ты, Ранд?» Я не хотел говорить ему прямо, что он не прав. Нет, я хотел, чтобы до него дошло самостоятельно. «Уж я-то тебя перевоспитаю и не с такими имел дело». «Когда кость станет крепкой, я тебя...» «Убьешь?» – спросил я, подойдя ближе и глядя ему в глаза. «Нет, Ран, ты теперь слаб, а я становлюсь лишь сильнее с каждым днем. Ты видишь это, знаешь и понимаешь. И к тому моменту, когда ты встанешь, я буду сильнее тебя». Мне кажется, я слышал, как скрежещут его зубы. Видел, как выступила вена на лбу, но он лишь рычал и молчал. А что он скажет? Опять угрожать? До него уже дошло, что это на мне не работает. «Подумай над этим, думай постоянно. Это даст тебе силы, чтобы когда-нибудь встать». «Обязательно». Я уже было хотел выйти из шалаша. «Эй!» – окликнул он меня, но я не собирался останавливаться. «Стой, сказал!» «Нет». Бросил я, переступив границу входа. «Эйв!» Совсем тихо сказал он. И я повернулся, да с таким нескрываемым ликованием, что у него, похоже, аж скулы свело. «Ты говорил про каменную шкуру. Когда?» «Точно, он про гипс из глины». «Когда заживет ожог?» Ответил я. «Из чего она?» «А вот это интересный вопрос. Не думал, что он заинтересуется». «Красная земля, такой сови пользуется», — ответил я. «Тогда она нужна сейчас». «Зачем? Сказал же, что...» «Наверху ее мало», — перебил он. «Я ходил с сови, знаю, где ее много, знаю, где ее искать». «Вот как?» — не показывая виду, обрадовался я. «И где же?» И следующие 5 минут он объяснял мне, где найти глину. Я поразился его ориентированию на местности. Он рассказывал подробно, уделяя внимание ориентирам, как малым, так и большим. У него словно в голове хранилась подробная карта местности. А ведь место рождения оказалось не то, чтобы прямо близко. Боюсь, мне придется забрать свои слова о том, что он ничего не может дать. Да он тут каждый закуток знал. Но ему я об этом говорить, естественно, не стану. «Значит, надо набрать побольше до перехода», — сказал я. «Ты помог, себе помог», — сказал я напоследок. «Уж благодарить я его не собираюсь, даже если она мне нужна и для других дел». Я двинулся опять к жилищу Уны, и по пути меня перехватил Канг. Он, как всегда, зазывал меня тренироваться с прощой. У него уже даже личное появилось, и меня немного беспокоило, что он уделял ей куда больше времени, чем мог себе позволить. «Да и вот откуда столько энергии? Мы ж примерно одного возраста, еще откуда свободное время, когда все готовятся к переходу?» «А у тебя работы нет?» – спросил я. «Белк сказал, что пока нет. Потом мы жерди будем делать». «Для волокуш, наверное. Их потребуется довольно много». «Тебе влетит от него, если узнает, что ты бездельничал», – напомнил я ему. «Ты ж тоже не работаешь». «А мне можно, я изгой», – ухмыльнулся я. «Так может...» «Нет, Канг, у меня есть одно дело», – решил я отмазаться. «Ладно», – расстроился он. «Но как захочешь, зови. Бросил он, видимо, собираясь отправиться к ручью и заняться тренировкой самостоятельно. «Погоди», — оборвал я. «Что?» «Слушай, а вот дар первой охоты, что обычно делают с мясом?» «На огне делают», — развел он руками. «Уж охотники варить не умеют. С этим женщины лучше управляются». «А ты что делал?» «Да я еще не добыл большого зверя. Так, птиц бил, зайцев. Но не как ты, большерога. Мне пока нельзя», — вздохнул он. «Ладно, беги», — махнул я. И он тут же кабанчиком отправился на свою излюбленную полянку ручья. А я шел и думал, что же приготовить. Нет, можно было просто пожарить на камнях или на тех же прутьях. Но хотелось чего-то более презентабельного. Хотелось не только сгладить мою ошибку, но и заработать дополнительные очки. Я не забывал главной установки. Чем ты полезнее для общины, тем ценнее. И эта ценность определялась не только талантом в какой-то одной сфере, но и многофункциональностью. К тому же я не думал, что смогу превзойти хоть кого-то из племени, в чем они уже хороши. Только инновации, только нововведения. Это был мой путь. Суп сварить? Да не из чего же толком. Да и кто там будет мне продукты давать, думал я. У меня есть хороший кусок мяса в расщельне. Там был почти как в морозилке, даже снег не таял. Вот что я могу сделать из этой козлятины, чтобы удивить всех. И дело было также в том, что я не особо сведущ в кулинарии. Не сказать, что руки растут оттуда, откуда не надо, но и никогда не увлекался в должной мере. А ведь стоило. Уж когда вкусно, любой подобреет. А мне это сейчас ой как надо. «Хм, если я за глиной отправлюсь, пока белка нет?» — шептал я, шагая. «Глина, точно! Когда нет посуды? Не приправ толком глина. Да они все охренеют! Ой, ай, ладно!» — обрадовался я, уже подойдя к жилищу Уны. «Похоже, с Уной придется встретиться позже, но мне кажется, я смогу удивить их!» — широко улыбнулся я, предвкушая результат моей кулинарии. «Или отравить. Хм, но не хотелось бы». Глава 12. Я вернулся к своей нише. Зив сидел, как каменный идол, на корточках у входа, сложив тяжелые руки на коленях, и внимательно смотрел на ветра. Волчонок спал, свернувшись серым комочком на своей лежанке, наслаждаясь теплом камней, и во сне подергивал ушами. Со стороны это выглядело жутковато. Лицо Зифа бугристое, с тяжелыми надбровными дугами, с грубой темной от копоти и ветра кожей. При таком освещении казалось маской какого-то демона из ужастиков. Но я уже знал, он тот еще добряк, если его не раздражать. «Зив!» — позвал я тихо, чтобы не разбудить ветра. «Я уйду ненадолго со стоянки». «Ненадолго», — повторил я про себя. «Очень хотелось бы, чтобы это было именно так». Я взял одну шкуру, что дали мне для обустройства ниши, крепкую с сохранившимся ворсом. В нее я планировал собрать глину, много глины. Если месторождение, о котором говорил Ранд, не иссякло, если я правильно пойму его ориентиры, если вообще найду это место. «Я сделал», — прервал мои размышления низкий голос. Я обернулся, Зив протягивал мне на широкой ладони микролит. Маленький, аккуратный, с утолщением у основания и в форме листа. Я взял его и поднес к глазам. Кремень серый с темными прожилками, рабочий край острый, почти прозрачный на свет. Основание обработано так, чтобы его можно было зажать в рощепе дерева или кости. С хорошей шероховатостью. Такой отлично сядет на смолу. «Ты...» — выдохнул я. «С каждым разом все лучше обходишься с такой тонкой работой». Он кивнул, просто кивнул без улыбки, без слов, просто принял похвалу. «Мне понадобится 10 таких», — сказал я. «Может, чуть больше. Сделаешь?» Снова кивок короткий, деловой. Я вернул готовый микролит и взял обломанное древко. Оно было ровным, прямым и с крепкой древесины, с хорошей обработкой. Я планировал использовать его для других целей, но, похоже, теперь у него новое предназначение. «Палка-металка у меня уже есть», — усмехнулся я. «А теперь будет и палка-копалка». Я присел у лежанки, осторожно кончиками пальцев почесал ветра за ухом. Волчонок во сне вздохнул и зачмокал. А я повернулся к мастеру-неандертальцу. «Зив, помнишь, когда кормить?» Он молча мотнул головой в сторону конструкции рядом с входом в нишу, на мои наспех собранные солнечные часы. Я вчера изрядно повозился с ними. Выровнял площадку, нашел подходящий камень для гномона. Плоский, только пришлось оббить его до нужного угла. Вокруг расчертил окружность, разделив ее на 12 частей. По 2 часа на каждую черту. Принцип был прост. Когда тень падает на новую черту, пора кормить ветра. В поле я часто развлекал студентов такими вот часами. Мы продумывали примерные координаты, наклон оси, положение полярной звезды. Только здесь все было немного сложнее. Полярной звезды в этом времени на ее привычном месте не было. И в помине. Пришлось импровизировать. Я выбрал самую яркую звезду на севере, выверил по ней направление, а угол наклона гномона выставил примерно на 45 градусов. Средняя широта Альп. Слава горам, что я примерно понимал расположение и направление хребта. По ним и искал нужную сторону света. Конечно, точность хромала, но для кормления волчонка сойдет. «Все верно», — подтвердил я, указывая пальцем на черту, до которой тень еще не дошла. «Каждую черту, как тень касается, корми». «Помню», — отрезал Зив и добавил после паузы с легким нетерпением. «Иди уже». Я улыбнулся, похоже, я засиделся, и ему не терпится остаться с ветром наедине. Кто бы мог подумать, что неандерталец окажется таким нянькой. Я не забыл и про прощу, она висела свернутая в кольцо за поясом. К ней же в подсумке гладкая отборная галька, что я насобирал у ручья. Копьеметалку решил все же оставить, только мешаться будет, а мне еще тренироваться и тренироваться. Надо будет еще травы нарвать, не забыть, подумал я, выбираясь из ниши. Азив даже не обернулся, когда я уходил. Может, думал, что если посмотрит, я еще задержусь. Столько дел, поспешил я. Я пересек стоянку быстрым, целеустремленным шагом, стараясь не привлекать внимания. Но краем глаза все равно высматривал белка. И благо его не было видно. Хорошо, подумал я с облегчением. А то он бы опять начал куда-то один, Горм сказал. Будто это он дед, а не я. Но на самом деле я понимал, и все же он прав. Но сейчас он занят, а мне нужно идти сейчас, пока охотники в лесу, пока Вака с ним. Я же не собираюсь шастать в одиночку постоянно, только сегодня, очень надо. Я понимал, что это небезопасно. Но и дергать белка каждый раз, когда мне нужно отойти от стоянки дальше ручья, я тоже не мог. У него своих забот хватает. А больше идти не с кем, у всех работа. Да и в самом деле, даже женщины уходят дальше, чем позволено мне. При том, что я буквально день назад успешно убил взрослого козерога. И не важно, что мне повезло. Я уже почти миновал последние шалаши и вышел на тропу, что вела к ручью, когда из-за поворота, опираясь на посох, вышел Сови. Шаман двигался медленно, с той особенной ритуальной плавностью, что была присуща ему даже в обычной походке. Увидев меня, он остановился. Его глубоко посаженные глаза окинули меня цепким взглядом от заплечной шкуры до прощи на поясе. «Куда ты путь держишь?» — спросил он, не требовательно, не встревоженно, скорее с легким, почти отеческим любопытством. «За Красной землей», — ответил я честно, все еще помня, что он на самом деле за человек. Рен сказал, где ее много. Нужно для него и для одного дела. Я замолчал, не зная, стоит ли говорить о своем плане с глиной. Но Сови, кажется, и не ждал подробностей, и он смотрел на меня, и в уголках его губ обозначилась тонкая, едва заметная складка. «Ран, значит», — повторил он. «Поделился». «Поделился», — подтвердил я, стараясь понять подтекст. А ведь он точно был Сови, буквально синоним этого термина. Сови медленно кивнул, и я посчитал, что он удовлетворен ответом, и я могу идти. И уже собирался обогнуть его, когда краем глаза уловил движение. Со стороны ручья по тропе шла грузная фигура белка, а рядом тощая канка. Громила, судя по всему, все-таки выдернул своего подопечного из объятий прощи, и судя по тому, как канк мял в руках эту самую прощу и старательно отводил взгляд, ему уже успело вылететь за тренировки в рабочее время. «Ух ты ж!» — пронеслось у меня в голове. «Помяни черта, вот и он!» Белка еще не видел меня. Он сосредоточенно о чем-то выговаривал канку, рубя воздух ладонью. но через минуту их путь неизбежно пересекся бы с моим. Я покосился на Сови. Шаман стоял неподвижно, опираясь на посох, и смотрел на приближающихся охотников со спокойным, чуть отстраненным любопытством. «Сови!» — шепнул я, стараясь, чтобы голос звучал как можно тише и убедительней. «Помогите мне. Белк меня не пустит. Ему Горм сказал за мной смотреть». Шаман медленно перевел взгляд с Белка на меня. «Правильно сказал!» — произнес он ровно, без тени насмешки. «Тебя то и дело тянет туда, где льется кровь!» Я не успел возразить. Белк подошел вплотную и увидел меня, замершего у тропы, с ношей на плече. Перевел взгляд на прощу у пояса, на обломанное древко, на Сови, стоящего рядом со мной. «Куда?» — спросил Белк коротко. Вопрос был адресован мне. Я открыл рот, лихорадочно соображая, чтобы такое собрать, которое потом не пришлось бы долго отрабатывать. «За красной землей!» — спокойно ответил вместо меня Сови. «Чтобы задобрить духов гор!» Белк нахмурился. Я физически ощущал, как под его кожей закипает привычное «Тебе все мало, Ив! Ты опять удумал!» Он открыл рот, но Сови перебил его. «Ты, наверное, не так понял меня, Большой Волк!» Он прям выделил это имя. Я уже слышал это обращение раньше, но редко. В устах Сови оно звучало не как прозвище, а почти как титул, будто он пытался о чем-то напомнить. И Бел, который секунду назад готовился разразиться гневной тирадой, вдруг осекся. «Я просил Ива», — продолжил Сови с легкой, едва заметной назидательностью, — «сопроводить меня к чреву Красной Земли». Белк моргнул, его брови, сведенные к переносице, медленно разошлись. Он посмотрел на меня, потом на шамана, потом снова на меня. В его взгляде мелькнуло нечто новое. Не раздражение, а растерянность. «Тогда...» Он запнулся, сглотнул. «Да, я понял, Сови». «Вот и хорошо», кивнул шаман. «Что разум твой ясен и слух остер». Он помолчал, давая Белку осознать сказанное, и добавил, будто между прочим. «А теперь разве ты не должен делать жерди?» Белк дернулся, бросил быстрый взгляд на Канка, которые с облегчением, ну еще бы, на него перестали орать. Переминался с ноги на ногу. «Жерди!» — повторил Белк. «Да, мы идем!» Он подтолкнул Канка в плечо, но перед тем, как уйти, обернулся ко мне. «Чтоб не отходил от Сови!» — сказал он строго. «Как скажешь!» — выпалил я с такой готовностью, что даже сам себе удивился. Даже не думал. Прилипну к нему, как кровь сосны к деревяшке. Белк еще помедлил, сверля меня взглядом, но Сови стоял рядом. И спорить с шаманом он не рискнул. Наконец он кивнул скорее себе, чем мне, и зашагал дальше, увлекая за собой Канка. Я проводил их взглядом и выдохнул. «Ах, принесло!» — шепнул я одними губами. «Ты помог мне, Сови!» — поблагодарил я. Шаман не ответил. Я уже сделал шаг к тропе, прикидывая, сколько времени у меня есть, как вдруг резкий, хлесткий удар обрушился на мою ляжку. «Ай!» Я аж подпрыгнул. Посох Сови снова замер, уткнувшись в землю, словно и не двигался. «Куда ты решил идти?» Я замер, потирая ушибленное место. «Так за красной землей?» Пролепетал я, чувствуя себя нашкодившим мальчишкой. «Ранд сказал, где искать». «А разве не ты меня сопровождаешь?» Я открыл рот, закрыл. Сови смотрел на меня с выражением, которое я не мог прочитать, но в глубине его глаз определенно плясали черти. «Сопровождаю», — обреченно выдохнул я. «Тогда жди», — сказал он и, не дожидаясь ответа, повернулся к пещере. «Мне стоит взять кости и шкуру». «Нет, ты же...» Он бросил пренебрежительный взгляд на мое обломанное древко. «Палкой брать красную землю». «Но я же...» — начал было я, но Сови уже уходил, ловко перебирая посохом. «Жди!» — бросил он через плечо, и его сгорбленная фигура скрылась в тени пещерного входа. Я остался стоять на тропе, вокруг кипела жизнь, кто-то таскал жерди, кто-то смолил дерево, другие уже связывали стыки на волокушах, кто-то просто глазел на меня. «Ну вот», — обреченно подумал я. Опять попал. С другой стороны, идти с шаманом всяко безопаснее, чем одному. Да и он же точно знает, куда идти. Хм. Да тут же не жаловаться надо, а радоваться. И вопросов лишних никто не задаст. Ни белк, ни вака, ни прочие